20 июля 2000 неизвестного года, Париж, Валентина Макарова. Итак, мы с Николь выходим из дому, сажаем нашу принцессу в коляску, обвешиваем ее погремушками и двигаем по улице Дроо к бульвару итальянцев, потом по Рю Монмартр, от настоящего Монмартра, холма с копища художников. Улица находится довольно далеко, в другом районе Парижа, как и бульвар Монмартр и предместье Монмартр, и причины таких географических неувязочек я объяснить не могу. Спешим к аллеям. Это такой примилый парк или сад, не знаю, как точно сказать. В общем, восхитительное место, состоящее из множества прелестных аллей, названных именами разных поэтов, например, аллея Гарсиа Лорке. Здесь фонтаны, детская площадка, корты, полно лавочек, голуби летают тут и там, в церкви Сен-Юстаж бьют колокола и часы. Ну, чудно. Правда, идиллию то и дело нарушают летучие полицейские отряды. Они, правда, летучие. Молодые и все как на подбор красивые атлеты в черном пролетают на роликовых коньках, почти не касаясь земли, и со страшной силой бдят за порядком. Ну что ж, с этим лучше перебдеть, чем недобдеть. В Париже боятся террористов, как и везде. Мало им импортных исламистов и всякой прочей шушеры. Так еще свои, родные, можно сказать, корсиканцы, вдруг ударились в воинствующий сепаратизм. То есть так говорят. Сама я в жизни ни одного корсиканца не видела, и при встрече ни за что не отличу от француза. Но хочется верить, эти ангелы или демоны на роликах мигом их узнают и ходу не дадут. Мы уже на улице Монтергей, которая почему-то напоминает мне московский Арбат в его лучшие времена, во времена моего детства. Это ж просто сказка была. Правда, на Монтергей не продают картин, но эти бесчисленные кондитерские, и бистро, и лотки с мороженым, и чудные дома, и море народу. Уютно здесь просто до невозможности. Вон там, ближе к аллеям, продают вкуснейшее мороженое шариками, в сладких хрустящих вафлях. Может быть, успеем до встречи с Летруа насладиться? Я возьму манго, ром-розан и ананас. Или нет. Лучше вместо ананаса попрошу земляничное. Или выбрать дынное. Но еще есть время решить. Ты недорассказала про Сафо и Фаона, напоминаю я Николь, потому что не вижу другого способа отвлечь ее от воркования с Шанталь и перевести на интересующий меня предмет. Предмет этот — Максвелл Летруа. Понимая, что человек, который запросто от нечего делать, разбивает сердца герцогинь и контесс, то есть графинь, и чьи картины висят в офисах модельеров с мировой известностью, на меня вторично уж не взглянет. Однако от чего-то не идет из головы, и не только из головы, то ощущение, которое я испытала, когда его губы и зубы сыграли шутку с моей рукой. А как он ущипнул за попку Russian Girl Лору? Ох, что-то подсказывает мне, что с этим баловнем судьбы не так все просто, что иногда он, как и античные небожители, спускается со своего Олимпа на грешную землю, и тогда... Да ладно, угомонись, Валентин! О чем ты? Вспомни античные мифы. Что стало с бедной Семелой после того, как с ней пообщался Зевс? Он явился к ней во всей своей силе и славе и, конечно же, испепелил молниями. А несчастная Ио, превращенная им в корову, на которую ревнивая Гера напустила неотступного овода. А, кстати, он женат? Выпаливаю я прежде, чем успеваю подумать, что именно произнесет мой шаловливый язычок. И вот так всегда. Вечно я ляпаю, что не надо. Сейчас Николь поднимет меня на смех. Нашла, кого принять за потенциального жениха, Максвелла Летруа. Однако сватья баба Бабариха почему-то не смеется, а смотрит на меня с горячим одобрением. Ну, наконец-то ты решилась спросить о главном. Нет, вообрази, Максвелл холост. Месяца два назад, когда был у нас в гостях последний раз, мой отец начал ему пенять, что тот не женится. Максвелл все отшучивался. Дескать, какая жена выдержит мужа с такой безобразной репутацией, как у него? А потом брякнул, что если женится, то на русской. Пора восстанавливать историческую традицию. Не понимаю, как я могла об этом забыть. Не понимаю. Сводила тебя с какими-то недоумками, а тут такой кадр. Просто затмение какое-то на меня нашло. На меня тоже немедленно находит затмение, во время которого воображение вовсю показывает мне картины блаженной и счастливой жизни рядом с этим скандальным и обворожительным Казановой. «Да ладно, угомонись. А Люльку ты куда денешь? Нужна ему твоя дочь, Мейден Дзержинск. Ну и ладно, зато мне она нужна больше всех женихов на свете». Почему-то у меня начинают щипать глаза. Нет, это надо же, Так расчувствоваться из одного шаловливого поцелуйчика, и то не в губы, даже не в щеку, а руки. Бедная Семела, бедная Ио, бедная Валентин. «А что за традиция?» — спрашиваю как бы небрежно. Отец Максвелла был женат на русской. После Октябрьской революции ее родители оказались в Париже, а бабушка со стороны матери у него англичанка. Кстати, физик с мировым именем. Она и выбрала ему это безумное имя. Так что в нем много всего намешано, всякой крови, в том числе и мавританской, брякаю я. Вот уж нет. Литруа — семья националистов, да еще каких. Они за чистоту белой расы. Так что смуглота у него испанская. Но та французская кровь, которая все же есть в его жилах, тоже очень непростая. Да, ты спрашивала меня о Сафо и Фаоне, спохватывается Николь. Знаешь эту картину? Киваю. Не пойму только, при чем тут красавчик Фаон, спрашиваю я. Сафо же была лесбиянкой. Но это еще неизвестно, загадочно поднимает брови Николь. Далеко не факт. Она, между прочим, была замужем за каким-то богачом Киркиласом, имела от него дочь Клеиду. Сафо славилась как примерная мать и жена. Сам Платон дружил с ней, а он бы не стал дружить с кем попало. Даже на монетах в городе Митилена, где она жила, помещали ее изображение. А мыслимо ли это, если бы она была развратной и распутной? Некоторые исследователи считают, что женщины, к которым обращены ее стихи, всего лишь подруги по школе служения музам, которую она устроила у себя дома. Конечно, она пишет о красоте телесной, однако никакой грубой физиологичности в ее поэзии нет и в помине. «Серьезно, что ли?» — спрашиваю я озадаченно. «Конечно. Лесбиянкой Сафо можно назвать только потому, что она родилась на острове Лесбос. Потом она уехала оттуда. Ну а еще через 15 лет вернулась и жила там до самой смерти. Но ее стихи, они же всеми истолковываются однозначно, мямлю я, и в книжках пишут о ней. Да глупости!» — нетерпеливо восклицает Николь. «Читала я такие книжки. В некоторых написано, что и Анакреон был ее любовником, и Архилох за Гипонактом. А между прочим, они жили либо на полвека позже, чем она, либо настолько же раньше. Полный бред, верно? Вот и прогетеризм тоже бред». «Погоди, погоди», — бормочу растерянно, не представляя, как возразить. «Да, вот и спорьте теперь о пользе классического образования. У меня оно сугубо медицинское, просто я страшно люблю читать, глотаю все подряд, ну и память у меня хорошая. Потому я и могу к месту и не к месту цитатку вставить, как известный герой известного же романа, потолковать об Ювенале, в конце письма поставить Вале. И помню, хоть не без греха, из Энеиды два стиха. Хотя насчет Энеиды это уж чересчур, но из Илиады точно пару помню. Но у Николь, насколько мне известно, именно классическое образование. Она Сорбонну заканчивала по курсу древних языков. Вот и занимается самым, что ни на есть древним делом, сватает людей. «Погоди, Николь, а кто же тогда Фаон?» «Юноша какой-то, известный своей красотой». Сафо была в этого Фаона до смерти влюблена. И когда он ее отверг, она покончила с собой. Но разве такой поступок мыслим для дамы с гетерическими наклонностями? «Век живи, век учись». Все это безумно интересно, конечно, однако мы изрядно отвлеклись от основного предмета нашего разговора. «Подожди-ка», — поворачивается ко мне Николь и приостанавливает коляску. «Мы уже почти пришли. Вон, видишь, Максвелл сидит за крайним столиком. Да вон же он. Ну, где мы с тобой позавчера сидели, помнишь? Рядом с ним мужчина в серой тенниске. Видишь? Теперь и я вижу. Максвелл Литруа и тот, с кем он хотел встретиться, сидят к нам спиной и что-то оживленно обсуждают. Неохота им мешать. Давай-ка постоим минуточку, и я тебе кое-что расскажу про эту картину. Сафо и Фаон», — говорит Николь. Короче, Максвелл по своему обыкновению сделал ремейк. Сафо изображала Марда Эйзесфельд. Она австриячка, знаменитая фотомодель. Само собой, замужем за... Николь усмехается. «Не скажу, а то ты упадешь. Короче, хорошо, что Марда не носит фамилию мужа. Иначе эта фамилия мелькала бы в газетах в 6 раз чаще, чем теперь. Только в других газетах и отнюдь не в разделах официальной хроники. Сначала я думала, Максвелл просто сумасшедший, что именно ее выбрал моделью для Сафо. Но ведь он тщеславен, как... Вот уж правда, что как Монтергей». Дословный перевод — «гора тщеславия». Я хихикаю, оценив каламбур. Все-таки мы стоим именно на улице Монтергей. Короче, Сафо — Марта. Лицо Фаона теперь известно всему Парижу. Раньше он был просто красавчик по имени Борис Ковальский. Хотя на самом деле Ковалев, он не поляк, а русский. и подвязался на подиумах. Сначала все решили, что это очередной любовник Марты. Что за беда, она старше его на 15 лет. Но вскоре в одной газетке мелькнула заметочка. «Погоди-ка, да вон же он, Фаон». Она тычет пальцем куда-то мне за спину, и я доверчиво оглядываюсь, в полной уверенности, что мимо нас сейчас идет Борис Ковальский. Но мимо нас никто не идет. Сзади витрина, а в ней реклама парфюма «Визит» от Писсаро. Я вижу большущий портрет неописуемо красивого, вернее, красивенького, сладко-приторного мальчика с томными влажными глазами, с ухоженными ногтями. Такому маникюру позавидует любая женщина. По пояс голова, с гладкой безволосой кожей. Одна рука закинута за голову, и видна такая же безволосая подмышка. Бррр. У этого красавчика, наверное, эпиляция сделана по всему телу. Петух ощипанный. Внизу плаката надпись «For men». Как-то я не пойму, что именно на этом плакате для мужчин. Парфюм или мальчонка? Вот именно. «Это и есть Фаон?» — брезгливо спрашиваю я. «А ты ничего не перепутала? Это ж подермон какой-то. Этому плакатику только в гей-клубах висеть». «Ты угадала?» — кивает Николь. «Запомни этого мальчика. О нем мы еще поговорим». «А кто изображал Купидона?» — нетерпеливо спрашиваю я, не желая тратить время на подермона от Писсаро. «Ну, я вижу, ты и в самом деле знаешь эту картину», — хихикает Николь. «Ладно, поговорим о Купидоне». На картине Давида он какой-то бесполый, не то мальчик, не то девочка. И в руках у него лира Сафо. А на картине Литруа стоит на коленях голая красоточка с крылышками, конкретно женского пола, и похотливо держит ручку между ног Сафо. «Ну, сама понимаешь, где. Ты представляешь?» «Ну да», — киваю я. «Представляю. Эпатажно, что и говорить». «Эпатажно?» — чуть не взвизгивает Николь. «На вернисаже побывал весь Париж». До этого никто и не подозревал о противоестественных пристрастиях Марты. Она была символом женственности, как Мерлин Монро. Но если ее мужу прощали брак с фам фаталь, роковой женщиной, то брак с вульгарной лесбиянкой не простят никогда. То есть уже не простили. Особенно после того, как выяснилось, что Борис Ковальский был любовником ее мужа. Мигом вспоминаю своего несостоявшегося жениха, Громилу Бенедикта, который исповедовал свободу сексуальных пристрастий в браке. Я решила, что он спятил, а это, оказывается, очень модно в Европе. Она, значит, лесбиянка, а он пидермон? Вот уж воистину союз любящих сердец. Глаза Николь смеются. Ты, конечно, не следила за тем, что творилось в нашем кабинете министров в мае, верно? Один портфель вдруг поменял хозяина. Прошение об отставке подал человек, который ратовал за бесконтрольный въезд в страну эмигрантов из арабских стран и громче всех кричал о необходимости национальной терпимости и поощрении браков с черными. Сам премьер чуть не ушел с поста, хотя он был тут ни при чем, он давно пытался сладить с этим мужем Марты. Прошли те времена, когда французы упивались демократией для всех. Мы так скоро сменим цвет кожи, цвет глаз и цвет волос. Надо поощрять браки со славянами, с европейцами, но не с азиатами и не с африканцами. Именно в этом спасение нации. Я смотрю, вытаращив глаза. Какой воинствующей националисткой оказалась моя миленькая сваха. Ты что-нибудь поняла из того, что я сказала? Спрашивает Николь. Ну да, растерянно говорю я. Марта была лесбиянка, ее муж голубой, ну и все такое. А ты вышла за Мирослава, чтобы спасти нацию. Николь так хохочет, что Шанталь поворачивается, смотрит на мамочку и тоже заливается смехом. «Ну, можно и так сказать», — с усилием выговаривает Николь. «Я спасла нацию, выйдя за Мирослава». Ну, а Максвелл, написав портрет Марты в образе Сафо. «Ты хочешь сказать, он сделал это нарочно?» — доходит до меня. «Чтобы свалить того министра?» «Я не думаю, что он ожидал именно такого сокрушительного эффекта», — говорит Николь уже спокойней. «Но он знал, что Марта еще та, Монтергей». И сыграл на этом. Но знаешь, что самое смешное? Что? С любопытством таращусь я. Помнишь красоточку Лору, для которой сегодня были куплены всякие туфельки? Ну, которую Максвелл поприветствовал столь примечательным образом. Как же, как же. Так вот, Николь делает драматическую паузу. Это Лора — проститутка. Причем не из самых дорогих. Так, средней руки. Русские шлюхи сейчас не особо котируются. В большей моде китаянки и особенно японки. «Извини, если я оскорбила твои патриотические чувства». И Николь хихикает, зараза. Но когда я увидела Лору, то сразу поняла, кто такая эта мадам Луп. Вот именно, что мадам. Содержательница какого-то притона, которая одевает своих девочек в вещи престижных фирм, купленные на аукционах, чтобы эти девочки выглядели получше и могли приманивать денежных клиентов, а не всякую шушеру. Я уже устала сегодня таращить глаза, честное слово. У меня скоро такие морщины на лбу залягут, что их никаким массажем не разгладишь. Господи, Николь, девушка из респектабельной, сугубо буржуазной семьи, даже, кажется, старинного рода. Лерка мне что-то писала про дом 14 века, который есть у семьи Брюн где-то в Бургундии. А 14 век — это вам не кот начихал. Благонравная жена и мать, и она сознанием дела рассуждает о парижских проститутках. Но откуда Николь может знать в лицо эту Лору? Не выдерживаю и делюсь своим недоумением. «Неужели ты не поняла?» — отвечает Николь на мой вопрос. «Да ведь на картине Максвелла в виде голенького купидончика была изображена именно Лора. И, похоже, она никак не может ему простить того, что лишилась богатой покровительницы, Марты, и теперь принуждена опуститься до уровня мадам Луп. Уж наверняка Марта ей вещички покупала в бутиках, а не на распродажах и аукционах. Надо же, какая несправедливость судьбы! Борис Ковальский после публичного скандала стал моделью у Писсаро, а Лора скатилась вниз по социальной лестнице. Но как тут не вспомнить известный анекдот о солидарности мужской и женской? В это время Шанталь, которая явно надоела служить образцом терпения и благонравия, начинает кудахтать и вертеться. Ее внимание поглощено стойкой с мороженым, тем самым, о котором мечтала я. Позавчера она у меня съела чуть ли не весь шарик мангового и, похоже, крепко пристрастилась к нему. Может, это не педагогично — кормить 9-месячного младенца мороженым, но и вреда особого я в том не вижу. В жизни настолько мало радостей, что нельзя отказываться ни от одной. Подхожу к лотку, доставая кошелек. Отчасти моя поспешность вызвана тем, что я хочу соблюсти финансовую независимость. И так Николь все время платит, когда мы заходим в кафе или бистро. И в квартире ее я живу, и продукты она не разрешает мне покупать. Короче, мороженое я могу купить и сама. И ей куплю, и себе, и лишний шарик мангового для Шанталь. А еще я тороплюсь отойти от Николь и прекратить этот увлекательный разговор, потому что он вдруг стал мне ужасно неприятен. Я только что патетически, пусть и мысленно восклицала, почему, дескать, я ревную, по какому праву, кого и к кому. Но почему-то мне тошно думать о том, к чему неизбежно сводилось общение Максвелла и Лоры. Да и мадам Луп его приветствовала будто дорогого друга. Наверняка он завсегда-то ее заведение. Уныло усмехнувшись, поворачиваю голову и гляжу на вышеназванного. Мне его отлично видно. Кажется, он закончил разговор со своим знакомым и протягивает ему руку. Тот встал, пожал руку Максвеллу. Наконец приятель уходит, но прежде на минуту оборачивается, и я вижу его лицо.